Глава 38. Семен Семен. 4 дня спустя рано утром меня разбудил сдержанный разговор. Я прислушался и услыхал голос Миши Березкина. «Вот и пойдем вместе», — говорил он, — «я хочу прогуляться с тобой». «Ты у меня как хвост у коня», — ответил Семен Криворученко. «Но сегодня я не вижу надобности в совместной прогулке». «А я вижу», — настаивал Березкин. «Я», — передразнил его Семен, — «сиди уж, может, ты понадобишься Кондратию Филипповичу». Оба умолкли. Я сообразил, о чем идет речь. Криворученко собирался в лес, чтобы проверить, нет ли сигналов от Фомы Филимоновича. Я слышал, как одевался Семен, как шуршал он одеждой, не слезая с нар. «А вот я могу сделать так, что один ты не пойдешь», — объявил Березкин. Я приподнял голову и увидел Криворученко. Он сидел, свесив ноги и застегивал ворот гимнастерки. «Что же ты сделаешь, хотел бы я знать», — сказал он. «Посмотри на ноги». Криворученко вытянул босые ноги, пошевелил пальцами и заметил. «Ну и что? Ноги как ноги». «Без сапог?» Семен поглядел по сторонам, заглянул под нары, тряхнул чубом и сказал. «Мишутка, детка, дай-ка сюда сапоги. И быстренько, а то я вжарю босиком и схвачу насморк. Сам потом жалеть будешь. Ну, считаю до 10. 1, 2, 3. Березкин вздохнул, вытащил из-под головы сапоги и бросил их Семену. «Вот так лучше», — сказал Криворученко. Через полчаса он ушел. Я с утра засел за карту, чтобы по ней хорошенько ознакомиться с расположением осиного гнезда и его окрестностями. Ко мне подсели Логачев, Березкин, Ветров и Таня. Они помогали мне пояснениями, так как хорошо знали местность. Гюберт выбрал новое место в глухом лесу. В 4-5 километрах от него, строго на запад, находился районный центр, а километрах в 80 на восток — уже знакомый нам город. В 15 километрах юго-восточнее осинного гнезда на карте был обозначен леспромхоз, который, по словам Логачева, с приходом оккупантов разорен и бедствует, людей там уже давно нет. На востоке от полюса недоступности пролегала железная дорога, за которой базировался партизанский отряд, а на западе — шоссе. Сам полюс недоступности находился в 20 километрах южнее осинного гнезда в заболоченной местности. В радиусе 15-20 километров от нашего лагеря находились деревни Ловлино, Раковка, Карасева, Ближняя. Между ними были проложены лесные, недоступные для автотранспорта дороги, которыми оккупанты почти не пользовались. От железнодорожного разъезда через леспромхоз, деревню Селезневку и Осинное гнездо тянулся большак, местами устланный щебенкой, а в низких болотистых местах — кругляком. Пользуясь картой и подсказкой друзей, я принялся составлять рабочую схему и провозился с ней до обеда. После обеда занялся составлением донесения полковнику Решетову, так как в 16 часов Ветров должен был проводить сеанс. Уже под вечер я спохватился, что Криворученко еще не возвратился. Логачев меня успокоил. «К ночи вернется», — сказал он. «Мы обычно к ночи возвращаемся из обхода». Я попросил Логачева показать на карте место свиданий с Фомой Филимоновичем. Оно оказалось в районе Ловлино, по прямой километрах в 10 отсюда. Но Криворученко не вернулся и к ночи. Все обеспокоились, хотя вслух и не высказывали опасений. Ужин прошел вяло, в молчании. И сразу после ужина все, кроме дежурившего Ветрова, залезли в землянку. Погода стояла пасмурная, небо затянули тучи, дул порывистый ветер, тоскливо и неуемно шумел окрестный лес. Лежа на нарах, не зажигая коптилки, ребята стали высказывать догадки и предположения о причинах задержки Семена. «Возможно, Фома Филимонович сам пришел», — проговорил Логачев. «Может быть, какие-нибудь новости?» «Разговорились». «Один раз было так», — осторожно вставила Таня, «что дед заночевал в лесу, а с ним остался и Семен». «А помнишь, как Семен оступился и вывихнул ногу?» — напомнил Березкин. «Ну и что?» — спросила Таня. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что в дороге всякое может случиться», — ответил Березкин, встал и зажег коптилку. Таня лежала в своем уголке, заложив руки за голову, и щурясь смотрела на мигающий огонек. Сережа Ветров заглянул в землянку, обвел всех взглядом и, посмотрев на наручные часы, исчез. «Он, видно, вот-вот подойдет», — пробормотал Логачев. Но время шло, а Семена не было. К сердцу подкрадывалась глухая, неосознанная тревога. Березкин встал, натянул на себя гимнастерку, надел сапоги и обратился ко мне. «Я пойду встречу его, Кондратий Филиппович. Я всегда говорил, что в лес надо ходить вдвоем. Мало ли что может приключиться. А один в поле не воин. Я и сегодня хотел идти с Семеном, да он заупрямился». «Я тоже пойду», — решительно поднимаясь, сказала Таня. «Никуда ты не пойдешь», — сердито прикрикнул я. «Лежи и спи. Пойдут Березкин и Логачев. Поднимайтесь, товарищ Логачев». «Есть». Через минуту Логачев и Березкин вышли, я оделся и последовал за ними. К нам подошел Ветров, светя горящей цигаркой. Несколько мгновений мы стояли молча, осваиваясь с темнотой. «Мы пойдем разными тропинками, так вернее», — сказал Логачев. Я одобрил и спросил, «Сколько это займет времени?» «Днем часа за 4 можно управиться туда и обратно, а сейчас уйдут все 6», — ответил Березкин. «Да, не меньше», — подтвердил Логачев. «Теперь первый час», — заметил я. «Ну что ж, ступайте». Ребята взяли автоматы и спустились с обрыва вниз. Сделав несколько шагов, они скрылись во мраке, Ветров отошел в сторонку и сел у обрыва, свесив ноги. Я закурил, на душе было смутно. «Ночь-то какая дрянная», — сказал Ветров. «Должна когда-нибудь и дрянная быть», — как можно бодрее отозвался я. Ветров промолчал, я выкурил цигарку и возвратился в землянку. Таня лежала неподвижно лицом к стене. Она или спала, или делала вид, что спит. Я закрыл глаза, но, конечно, заснуть не мог. В голову лезли тревожные мысли, уж не увяз ли Семен в проклятом болоте. В такой темноте это не мудрено. Тем более, что в нескольких местах тропинка совсем уходит из-под ног и приходится прыгать с кочки на кочку. Я сам убедился в этом, когда мы провожали Фому Филимоновича, и дивился старику, который так спокойно и уверенно в его-то годы скакал по кочкам точно кулик. Я понимал, что для того, чтобы утонуть в топком месте, достаточно нескольких минут, и что если с Семеном произошло такое несчастье, думать о его спасении уже поздно. Но нельзя бездействовать ни секунды. «Таня», — позвал я, поднявшись с места. «Да, Кондратий Филиппович», — отозвалась она. «Подмени Ветрова, а мы пойдем с ним по болоту». «Хорошо». Таня вышла вместе со мной. «Ты, Сережа, дорогу по болоту хорошо знаешь?» — спросил я. «А что же тут знать?» — ответил Сергей. «Не заблудимся?» «Ну что вы!» «Пойдем». «Фонарик взять?» «Возьми». Оставив Таню, я и Сережа спустились к болоту. Мигая фонариком, мы отыскали стежку и, осторожно ступая по ней, отправились в сторону леса. Стежка прихотливо извивалась, пробиралась по зыбким трясинам. Под нашими ногами колыхались и чавкали болотные хляби. Я освещал фонариком наиболее подозрительные места. Мы часто останавливались, вслушивались в ночные звуки. Несколько раз аукали и звали Криворученко, но безуспешно. Из-под наших ног вспархивали испуганные птицы и, пролетев немного, тут же шлепались на воду. Мы достигли леса, перекурили и вернулись обратно, ничего не обнаружив. Уснул я не сразу и не скоро. Засыпая, видел неуверенный зыбкий свет, просачивавшийся в землянку, и зеленоватый туманный сумрак, висевший над болотом. В пещеру пробиралась утренняя сырость, я накрылся с головой шинелью и забылся. Проснулся я, когда уже светило солнце. Проснулся от какого-то внутреннего толчка. Таня стояла, прислонившись к стене, и заплетала косу. Я хотел было спросить ее о чем-то, но в это время в дверном проеме показался Березкин. Он дышал тяжело, порывисто. И, сделав шаг, сказал, «Семен погиб». «Что ты сказал?» — не своим голосом переспросил я и соскочил с постели. «Семен погиб», — повторил Березкин и в оцепенении опустился на нары. За его спиной появились Ветров и Логачев. «Ой!» — придушенным голосом вскрикнула Таня и упала. Все бросились к ней, мы подхватили ее, положили на нары, она была без сознания. В землянке стало тихо. «Говори», — приказал я Березкину. Он рассказал, к месту встречи с Фомой Филимоновичем вели две тропы. Одна сплошным лесом, через чаще, другая просеками. Логачев пошел первый, а Березкин второй. Они условились дойти до Зимовья, встретиться там и в зависимости от результатов решить, что делать дальше. Но Березкин не дошел до Зимовья, где обычно ожидал Фома Филимонович. Метрах в 500 от Зимовья, в том месте, где к просеке вплотную подходит протока, он увидел мертвого Семена. Через несколько минут подоспел и Логачев. «Он убит вчера днем или даже утром», — сказал Березкин. Логачев проговорил. «Скорее утром, он уже окоченел». «А как? Кем? Что еще вы увидели?» Логачев медленно покачал головой. «Ничего не видели. И Семена не трогали. Он лежит так, как лежал». «Мы не хотели трогать», — сказал Березкин. «Надо все осмотреть кругом. Может быть, что-нибудь обнаружим?» «Берите оружие, быстро», — приказал я. «Тут останется Таня». А Таня не приходила в себя. Я проверил ее пульс, он едва бился под моими пальцами. Я написал Тане несколько слов и положил бумажку на стол. Другого выхода не было. Мертвого Семена мы могли донести лишь вчетвером поочередно. «Пошли», — подал я команду. «Березкин, вперед!» Прежде чем выбраться на просеку, мы долго пробирались по едва заметной тропе. Она плела замысловатые узоры, делала неожиданные повороты, врезалась в густые папоротники, карабкалась вверх, терялась и вновь появлялась среди лесных трав. По просеке идти было уже легче и безопаснее, так как местность просматривалась далеко вперед. Мы могли заметить врага чуть ли не за километр, хотя также легко могли быть замечены и сами. Взмокшие от пота, смертельно уставшие, мы вышли, наконец, к протоке, наполненной черной неподвижной водой. Березкин остановился и молча показал рукой вперед на что-то темневшее под кустом орешника. Семен лежал лицом вниз. Правая рука его, выброшенная вперед, была сжата в кулак, а левая лежала на затылке. Одна нога была подтянута под живот, будто перед смертью Семен хотел вскочить и броситься вперед. Глаза его, всегда такие горячие, полные жизни и отваги, теперь были плотно смежены. Чистым, хорошим помыслам и мечтам, которыми была полна его большая душа, не довелось сбыться. Мы стояли над мертвым другом, сняв шапки, в глубоком молчании. «Так и было?» — спросил я после долгой томительной паузы. «Так», — ответил Логачев. «А где его автомат?» Никто мне не ответил. Все переглянулись в растерянности. «С чем же он пошел?» «У него была граната и автомат», — сказал Березкин. «Правильно», — подтвердил Ветров. Но ни гранаты, ни автомата вблизи не было. Как погиб Семен, при каких обстоятельствах, от чьей руки? На этот вопрос мы должны были найти ответ. Я принялся за осмотр тела. Руки и шея Семена были покрыты ранами. Некоторые из них по виду ножевые, другие казались рваными. Глубокая рана зияла на затылке. Она-то, видимо, и оказалась смертельной. Брюки были во многих местах изорваны в клочья. «Смотрите», — сказал Логачев, вытянув из сжатой в кулак руки Семена клок шерсти. «Собака!» — воскликнул Ветров. «Овчарка!» — проговорил Березкин. «Это шерсть овчарки!» Еще раз более внимательно осмотрел тело и в нескольких местах на одежде обнаружил клочья прилипшей шерсти. Значит, Семен боролся с овчаркой. В этом не было никаких сомнений, но было также ясно, что Семен боролся не только с собакой. Раны на затылке и порезы требовали другого объяснения. Мы наскоро изготовили походные носилки из длинных жердей и ветвей, закрепили их поясами и ремнями из автоматов и положили на них мертвого Семена. «Давайте тщательно исследуем все вокруг», — предложил я. «А ты, Сережа, покарауль здесь и гляди в оба». Ветров кивнул и занял место у носилок. Тщательно осмотрев тропу, мы пришли к единодушному заключению, что шагов 20 Семен не шел, а полз. Об этом говорили отпечатки рук и ног на земле и примятая трава. Мы решили проследовать в направлении его движения. И вдруг Логачев сказал вполголоса: «Нож». Он поднял его с земли и подал мне. Это был большой, обоюдоострый нож с тяжелой черной ручкой и лезвием, запачканным кровью, вперемешку с шерстью. «Ничего не понимаю», — проговорил я. «Этим ножом мог быть убит Семен, но им же, видимо, кололи овчарку». «Сюда, сюда!» — позвал Березкин. И мы бросились к нему. Возле самого протока на берегу в траве лежали два мертвых немецких солдата. Тут же валялся автомат Семена и граната. «Семену пришлось схватиться с двумя», — прошептал Березкин. Мы осмотрели убитых. Можно было предположить, что Семен натолкнулся на солдат неожиданно, в густом орешнике. Одного из врагов Семен сразу свалил из автомата, о чем говорили пулевые ранения. Остался еще один. Что-то помешало и Семену, и его второму врагу воспользоваться автоматами. По всей видимости, овчарка, бросившаяся на Семена. Защищаясь от ее укусов, Семен, очевидно, уронил и автомат, и гранату. А фашист, опасаясь убить овчарку, бросился на Семена с ножом. Он нанес Семену, судя по ранам, два удара. Но потом, можно полагать, Семену удалось вырвать у немца нож. Этим ножом Семен убил гитлеровца и ранил собаку. «Но собаки нет», — сказал Логачев. «И это очень плохо», — заметил Березкин. «Да, это было плохо. Раненая собака ушла, убедившись, что и человек, с которым она схватилась, и ее хозяева были мертвы. Она постарается добраться до дома и, конечно, приведет сюда людей». Складывалась скверная обстановка. Я сказал Логачеву и Ветрову: «Несите Семена, а мы с Березкиным пройдем до Зимовья. Да, кстати, проследим, куда поплелась собака. Потом мы вас догоним и сменим». Логачев и Ветров подняли тяжелые носилки и отправились в печальный путь. Я и Березкин пошли дальше. Я уже опасался за судьбу Фомы Филимоновича и за судьбу своего дела. Не выследили ли старика и не пришли ли сюда солдаты с собакой по его следу? «Немцы часто появлялись в этих местах?» — спросил я. «Да нет», — неуверенно ответил Березкин. «Во всяком случае, мы этого не замечали». Тропинка сошла с просеки и повела нас в сторону к Зимовью. «Далеко еще?» «Нет, шагов 200», — ответил Березкин и пояснил. «По договоренности с Фомой Филимоновичем мы всегда ожидали друг друга в течение часа. Если за это время один не являлся, то другой уходил. Возможно, что Фома Филимонович был здесь вчера и, не дождавшись Семена, ушел. Но Фома Филимонович должен оставить знаки». «Да, и он всегда оставлял. Мы всегда знали, когда он придет в следующий раз. А время?» «Время у нас всегда было одно — полдень. Это удобно и нам, и Фоме Филимоновичу. Зимовье почти на полпути». «Стоп», — прошептал я. И мы замерли, выдвинув вперед автоматы. «Овчарка». Да, это была овчарка, но уже не опасная для нас, хотя поза, в которой она лежала, была естественной для отдыхающей собаки. Живая, даже смертельно раненая овчарка при виде чужих людей ни за что не улежала бы на месте, а эта даже не шелохнулась. Она была мертва, и мы без опаски подошли к ней вплотную. Овчарка лежала на брюхе, вытянув вперед лапы и уткнув между ними морду. «И ее доконал Семен», — произнес Березкин, — «один против троих. Недалеко она ушла». Овчарка была необычайно крупная, с мощной широкой грудью, крепкой шеей, толстыми и сильными лапами. По ее спине проходила широкая черная полоса. «Страшный зверь», — подумал я и невольно поежился. Моему взору представилась схватка Семена с этим свирепым псом. Конечно, она ушла последней, когда все люди были мертвы, иначе она не бросила бы своих проводников. На собаке мы обнаружили несколько глубоких ножевых ран. Пса надо было спрятать. Березкин отыскал в сторонке огромный муравейник. Мы разворошили его, уложили в него поглубже овчарку и забросали муравейник хвоей. Через 10 минут мы вышли к заброшенному зимовью, от которого уцелели лишь жалкие остатки, несколько врытых в землю и насквозь прогнивших столбов, торчавших из густого бурьяна. Березкин принялся за осмотр деревьев, окружавших поляну, и через минуту окликнул меня. «Вот видите», — он показал мне зарубки на белой коре березы. «Значит, Фома Филимонович был здесь вчера и, не дождавшись Семена, ушел». Я всмотрелся в зарубки. «И Фома Филимонович придет сюда послезавтра», — продолжал Березкин. «Почему именно послезавтра?» «А вот три надреза, видите?» Я кивнул. Теперь оставалось лишь неясным, когда здесь был Кольчугин, до или после гибели Семена. Но на этот вопрос никто не мог ответить. На обратном пути мы отволокли трупы гитлеровцев в чащу, тщательно убрали следы крови на тропинке, забрали оружие и поспешили вслед Логачеву и Ветрову.